Книга покоя. 1. Принято считать, что на Русь Арсений вернулся в середине 80-х годов. Точно известно, что в октябре 1487 года он был уже в Пскове, поскольку тогда начался пережитый им Великий мор. К возвращению Арсения в Псков некоторые успели его забыть. Так случилось не потому, что прошло много времени, его прошло не так уж много, а вследствие того, что память человеческая слаба и удерживает в себе только родных. Не родные же, таковым был для всех Арсений, в ней чаще всего не остаются. Ушедшего теряют из виду и обычно уже не воскрешают его образ своими силами. В лучшем случае припомнят, увидев на фотографии. Но в Средневековье не было фотографий, и забвение становилось окончательным. Многие жители Пскова не припомнили Арсения, даже увидев его, потому что не узнали. Вернувшийся человек не был похож ни на пришедшего в город юродивого, ни на покинувшего город паломника. Арсений изменился. В сочетании с темным, не по-русски загорелым лицом, его светлые волосы стали еще светлее. Сначала могло показаться, что они выгорели на жарком солнце Востока, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что волосы Арсения больше не были светлыми, они были белы. Арсений вернулся седым. Над переносицей через весь лоб тянулся шрам, который смотрелся, как глубокая горькая морщина. Вкупе с появившимися у Арсения настоящими морщинами шрам придавал его лицу выражение скорбного бесстрастия иконы. И, может быть, не седина, не шрам, а это выражение не давало псковским людям узнать Арсения. Вернувшись, он никому ничего не рассказывал. Он вообще говорил очень мало. Не так, может быть, мало, как в бытность свою юродивым, но теперешние его слова звенели такой тишиной, какая не свойственна самому глубокому молчанию. Придя к посаднику Гавриилу, он сказал: «Мир ти, посадничи, а ты меня прости». В глазах Арсения посадник Гавриил увидел всю его трудную дорогу, увидел смерть Амброджа и ни о чем его более не спросил. Обнял Арсения и заплакал у него на плече. Арсений стоял, не шевелясь. Кожей шеи он чувствовал горячие слезы посадника, но глаза его оставались сухи. «Прибуди в дому моем», — сказал посадник Гавриил. Арсений склонил голову. Месту своего пребывания он придавал теперь мало значения. Арсений хотел было пойти к юродивому Фоме, но Фомы к тому времени уже не было на свете. Вскоре после ухода Арсения Фома предсказал свою смерть и успел со всеми проститься. Изнемогая под грузом надвигающейся смерти, Фома нашел в себе силы совершить последний обход города и напоследок забросать камнями самых бесстыдных из бесов. И все знали, что Фома умирает, и весь город двинулся за ним, сопровождая его в последнем обходе. Ноги Фомы заплетались, и ему помогали их передвигать. «Тьма смертная объямя, и отиди свет от очию моею!» — закричал, обойдя полгорода, Фома. И поскольку он больше ничего не видел, камни вкладывали ему в руки, и он метал их в бесов из последних сил, и так обошел вторую половину города, потому что физическая слепота лишь обострила его духовное зрение. Когда же город очистился, Фома сказал, возлегши на церковной паперти: «Неужели же вы думаете, что я изгнал их навеки? Ну, лет на 5, максимум на 10. И что, вы, спрашивается, будете делать дальше? А теперь пишите. Вас ждет великий мор, но вам поможет раб Божий Арсений, вернувшись из Иерусалима. А потом уйдет и Арсений, ибо ему понадобится покинуть град сей. Вот тогда-то вам придется проявить крепость духа и внутреннюю сосредоточенность. В конце концов, вы сами уже не дети. Проследив, чтобы все было записано, юродивый Фома закрыл глаза и умер. Затем он открыл на мгновение глаза и добавил: «Постскриптум. Пусть Арсений имеет в виду, что его ждет монастырь Аввы Кирилла. Все». Сказав это, юродивый Фома умер окончательно. 2. Прочитав послание Фомы, Арсений впал в задумчивость. 7 дней и 7 ночей он не покидал пристройки к дому посадника Гавриила, предоставленной ему для жилья. Может быть, он пребывал бы в ней и дольше, но на 8-й день его сидения по Пскову распространилось известие о море. Войдя к Арсению, посадник сказал: «Се сбыть сореченное Фомою. Мы же уповаем на милость Господню и твой, Арсений, великий дар». Колено преклоненно, Арсений стоял лицом к иконам и спиной к посаднику Гавриилу. Он молился, и было непонятно, услышал ли он сказанное посадником. Посадник постоял еще какое-то время, но слов своих повторять не стал, ибо догадался, что Арсений и так уже все знает. Осторожно, чтобы не скрипнуть половицами, посадник Гавриил вышел. Окончив на следующий день молитву, вышел и Арсений. У крыльца его ждала толпа. Он обвел ее взглядом и ничего не сказал. Толпа тоже молчала. Она понимала, что говорить здесь ничего не требуется. Помня предсказание Фомы, толпа знала, что Арсений единственный, кто способен помочь в пришедшей беде. Арсений же знал, что возможности его ограничены, и толпа знала о его знании, и знание толпы передавалось Арсению. Они смотрели друг на друга до тех пор, пока у толпы не осталось неоправданных ожиданий, а у Арсения не исчез страх эти ожидания обмануть. Когда же это произошло, Арсений сошел с крыльца и двинулся навстречу мору. Он обходил дом за домом и осматривал больных людей, обрабатывал их бубоны и давал им толченой серы в яичном желтке, отмывал их тела от рвоты и прокуривал их жилище можжевеловой щепой. И даже обреченные не хотели отпускать его от себя, потому что пока он находился рядом, им было не так тяжело и безнадежно. Они цеплялись за руку Арсения, и он не находил в себе силы освободиться от их рук и просиживал с ними ночи напролет до самой их смерти. «Мне кажется, — сказал Арсений Устинии, — что я вернулся на много лет назад. В руках моих те же гноящиеся тела. И веришь ли, любовь моя, едва ли не те же люди, которых я некогда лечил. Не пошло ли время вспять? Или поставим вопрос иначе, не возвращаюсь ли я сам к некой исходной точке? Если так, то не встречу ли я на этом пути тебя?» Руки Арсения быстро вспомнили забытую работу и теперь сами обрабатывали чумные язвы. Глядя на ловкие движения своих рук, он стал бояться, что действия их станут рутиной и спугнут ту удивительную силу, которая через них вливалась в больных, но к врачебному искусству прямого отношения уже не имела. Исцеляя людей, Арсений все чаще замечал, что именно с этой силой, а не толченой серой и желтком, связано их выздоровление. Сера и желток не вредили, но, как стало казаться Арсению, существенно и не помогали. Важной была внутренняя работа Арсения, его способность сосредоточиться на молитве, одновременно растворяясь в больном. И если больной выздоравливал, это было его, Арсения, выздоровление. Если же больной умирал, с ним умирал и Арсений. И, ощутив себя живым, обливался слезами и стыдился того, что больной мертв, а он жив. К Арсению пришло понимание того, что виной смерти была не сила болезни, а слабость его молитвы. Он стал считать себя прямым виновником случившихся смертей и исповедовался ежедневно, иначе груз вины был бы для него непосилен. и к каждому следующему больному он входил как к первому, будто и не было до него сотен осмотренных им людей, и нес болящему свою удивительную силу нетронутой, ведь только это давало надежду на выздоровление. Арсений боролся не только с болезнью, но и с человеческим страхом. Он ходил по городу и убеждал людей не бояться. Советуя соблюдать осторожность, Арсений предостерегал их от паники, которая губительна. Он напоминал им, что без воли Божией не упадет с головы человека и волос, и призывал не запираться в домах, забывая о помощи ближним. Многие забывали. Первые недели мора Арсений думал, что не выдержит. Он падал с ног от усталости. Часто у него не хватало сил добраться до дому, и он оставался для краткого сна у больного. Спустя время Арсений с удивлением отметил, что ему стало чуть легче. «Похоже, я привыкаю к тому, к чему привыкнуть невозможно», — сказал он Устине. «Это лишний раз доказывает, любовь моя, что нет нехватки сил, а есть малодушие». Арсений спал по 2-3 часа в сутки, но даже во сне не мог освободиться от окружавшего его горя. В цветных снах он видел опухших больных, и они просили его об исцелении, и он ничем не мог им помочь, потому что знал, что они уже умерли. И в снах его больше не было фантазий, это были правдивые сны, сны о бывшем. Время действительно возвращалось вспять. Оно не вмещало отведенных ему событий. Так велики и пронзительны были эти события. Время расползалось по швам, как дорожная сумка странника, и теперь предъявляло страннику свое содержимое. И он рассматривал его, как в первый раз. 3. «Вот я, Господи, и та моя жизнь, которую успел прожить, прежде чем пришел к Тебе», — сказал Арсений у гроба Господня. «А также и та моя жизнь, которую по неизреченной благости Твоей еще могу прожить. Я ведь уже не чаял быть здесь, ибо перед самым градом Иерусалимом был ограблен и посечен мечом. А то, что я стою здесь пред Тобою, рассматриваю как великую Твою милость. Мы с незабвенным моим другом Амброджи везли Тебе лампаду в память о дочери псковского посадника Анне. Я же в Реце утопе. Ныне же руки мои пусты, и нет у меня лампады, и друга моего Амброджи тоже нет. И ряда иных, кого я встретил в пути, но тоже потерял по грехам моим. Сде помяну стражника Власия, и же положи живот свой за други своя. Грехи Власия я обещал ему исповедать пред тобою. Сам же он лежит в польской земле в ожидании всеобщего воскресения. Покой, спаси наш, с праведными преждереченных раб твоих, и сих всели во дворы твоя. Яко же есть писано, презирая яко благ прегрешение их вольное и невольное, и вся я же в ведении и неведении человека любче. Обращаюсь к Тебе и с главным молением моей жизни, касающимся рабы Твоей Устины. Прошу не по праву мужа ее, ибо я ей не муж, хотя и мог бы им быть, не попадись в сети князя мира сего. Прошу по праву ее убийцы, поскольку мое преступление связало нас в веки сем и грядущем. Умертвив Устину, я лишил ее возможности раскрыть заложенное тобою, развить это и заставить сиять божественным светом. Я хотел отдать за нее свою жизнь, вернее же говоря, отдать ей свою жизнь за ту жизнь, которую отнял у нее. И я не мог этого сделать, иначе как через смертный грех. А кому такая жизнь была бы нужна? И я решил отдать ее единственным доступным для меня способом. Я попытался как мог заменить Устину и творить от ее имени добрые дела, которые никогда бы не сумел сотворить от своего. Я понимал, что каждый человек незаменим и не испытывал особых иллюзий, но как еще, скажи, я мог воплотить свое раскаяние? Беда лишь в том, что плоды трудов моих оказались так малы и нелепы, что ничего, кроме стыда, я не испытывал. И я не бросал этого только потому, что все остальное получилось бы у меня еще хуже. Я не уверен в своем пути, оттого мне все труднее двигаться дальше. По неизвестной дороге можно идти долго, очень долго, но нельзя идти по ней бесконечно. Спасительна ли она для Устины? Если бы был мне хоть какой-то знак, хоть какая-то надежда. Знаешь, я ведь постоянно разговариваю с Устиной, рассказываю ей о том, что творится в мире, о своих впечатлениях, чтобы в любой момент она была, что называется, в курсе происходящего. Она мне не отвечает. Это не молчание, не прощение. Я знаю ее добросердечие, она бы не мучила меня столько лет. Скорее всего, у нее нет возможности мне ответить. А может быть, она просто щадит меня от дурных вестей? Ведь, положа руку на сердце, мне ли рассчитывать на добрые вести? Я верю в то, что своей любовью могу спасти ее посмертно. Но помимо веры мне нужна об этом хоть капля знания. Так подай же мне, спаси, хоть какой-нибудь знак, чтобы мне знать, что путь мой не уклонился в безумие, а уж с таким знанием можно идти по самой трудной дороге, идти сколь угодно долго и более не чувствовать усталости. «Какого знака ты хочешь и какого знания?» — спросил старец, стоявший у гроба Господня. «Разве ты не знаешь, что всякий путь таит в себе опасность? Всякий. И если ты этого не осознаешь, так зачем же и двигаться? Вот ты говоришь, что тебе мало веры, ты хочешь еще и знания. Но знание не предполагает духовного усилия. Знание очевидно. Усилие предполагает вера. Знание — покой, а вера — движение». «Но разве не к гармонии покоя стремились праведники?» — спросил Арсений. «Они шли через веру», — ответил старец, «и вера их была столь сильной, что превращалась в знание». «Я лишь хочу узнать общее направление пути», — сказал Арсений, «в том, что касается меня и Устины». «А разве Христос не общее направление?» — спросил старец. «Какого же направления ты еще ищешь?» «Да и что ты понимаешь под путем, не те ли пространства, которые оставил за спиной? Со своими вопросами ты дошел до Иерусалима, хотя мог бы задавать их, скажем, и из Кириллова монастыря. Я не говорю, что странствия бесполезны, в них есть свой смысл. Не уподобляйся лишь любимому тобой Александру, имевшему путь, но и не имевшему цели. И не увлекайся горизонтальным движением паче меры». «А чем увлекаться?» — спросил Арсений. «Движением вертикальным», — ответил старец и показал вверх. В центре храмового купола чернело круглое отверстие, оставленное для неба и звезд. Звезды просматривались, но вид их был поблекшим. Арсений понял, что светает. 4. К февралю мор стал спадать. Конец зимы был столь холодным, что чума просто вымерзла. И хотя работы у Арсения стало ощутимо меньше, именно в феврале он почувствовал, что силы его на пределе. Месяцы борьбы с чумой Арсения совершенно измотали, а к этому добавилась и обычная предвесенняя слабость. Вставать по утрам ему становилось все тяжелее. Выходя проведать больных, он по дороге несколько раз садился отдыхать. Увидев изможденность Арсения, сотник Гавриил сказал: «Граждане Пскова, на ваше многочисленное исцеление он истратил все свои силы, так поберегите же его ради Бога». К концу февраля случаи заболеваний чумой совершенно прекратились, и когда у Арсения появилась возможность отдохнуть, он заснул. Он спал ровно полмесяца, 15 дней и 15 ночей. Арсений знал, что силы, розданные во время мора, Он брал взаймы у своего будущего и теперь восполнял растраченное. Иногда он просыпался, чтобы утолить жажду, но тут же снова засыпал от того, что веки его не разлеплялись. Ему продолжал сниться и Иерусалим, и путь в Палестину, и Амброджа, совершенно еще живой. На 16-й день великий сон Арсения закончился, и он почувствовал, что силы постепенно к нему возвращаются. Очнувшись, Арсений понял, что наступила весна. Он привык мерить годы веснами. В отличие от других времен года, приход весны был наиболее ощутим и пронзителен. Обычно Арсений ждал ее появления, а сейчас проснулся посреди уже наступившей весны. Как внезапно просыпаются погожим днем и видят, что солнце уже высоко, и рассматривают трепет его бликов на полу и серебро паутины в луче, и плачут слезами благодарности. Арсению показалось было, что по запахам и общему состоянию воздуха эта весна была точь-в-точь такой, как когда-то в детстве. Но он тут же себя отдернул. Арсений был теперь совершенно другим, и оттого нынешняя весна не имела с его детской весной ничего общего. В отличие от той весны, нынешняя не заполняла уже всего мира. Она была его прекрасным цветком, но Арсений давно знал, что в этом саду имелись и другие растения. Он шел по Пскову, и в такт его движению деревянно звучали мостовые. На деревьях надувались почки, а в воздухе летала первая после зимы пыль. Подойдя к Иоанновому монастырю, Арсений отыскал пролом в стене и проник на кладбище. Увидел свои деревья у стены и прослезился, потому что это были деревья прошлой и невозвратной жизни. На кладбище Арсения уже ждала настоятельница с сестрами. Настоятельница сказала: «Пророчество Фомы обладает свойством необходимости. Это означает, что даже при желании его нельзя обойти. Так что тебе, человече, следует отправляться в Кириллов монастырь, и чем раньше, тем лучше». В Кремле посадник Гавриил только развел руками. Он помнил сказанное Фомой, но в глубине души рассчитывал на то, что Арсений прибудет в Пскове до предполагаемого конца света. Так ему было спокойнее. В целесообразности дальнейшего присутствия Арсения посадник уверен не был. «В принципе, мы готовы его принять», — сказали из Кириллова монастыря. «Посадник уже Гавриилу передайте, чтобы не роптал и не вставлял отбывающему палки в колеса, если речь, конечно, идет не о пешем движении». «Кто же отправит его пешим после такового истощения?» — удивился посадник Гавриил. «Уж, наверное, соорудим ему нечто, отвечающее его заслугам перед градом, Псковом и окрестностями». Арсению хотели предложить повозку самого посадника, но он выбрал лошадь. Повозки служили по преимуществу слабым телом, а также женщинам и детям. Зная это, все понимали, что Арсений хотел ехать так, как подобает мужу. Даже не вполне еще здорового, никто не пытался уговорить его отказаться от поездки верхом. Посадник Гавриил настоял лишь на том, что даст Арсению сопровождение из 5 человек на случай непредвиденных обстоятельств. В то непростое время большинство обстоятельств были в сущности непредвиденными. Провожать Арсения вышло едва ли не все население Пскова. Он был бледен, почти прозрачен, но в седле держался хорошо. «Дорога его окончательно вылечит», — сказала настоятельница Иоаннова монастыря. «Дорога — лучшее лекарство». Обычно сдержанный посадник Гавриил не скрывал слез. Он знал, что видит Арсения в последний раз. Из-за отъезда Арсения псковичам было немного страшно. Их успокаивало лишь то, что мор кончился, и в город возвращалась привычная жизнь, если не навсегда, то, по крайней мере, на 5 ближайших лет. Ввиду возможного конца света, нового мора жители Пскова уже не ожидали. 5. В дороге Арсений действительно почувствовал себя лучше. С волнением полей и шумом лесов в него входило выздоровление. Пространства русской земли были целебны. Тогда они еще не были бескрайни и не требовали сил, но давали их. Арсения радовала дробь копыт. Он не оглядывался на своих спутников и представлял, что, чуть отстав, за ним едет его бесценный друг Амброджи. А затем караван, а в караване все, с кем он когда-либо расстался. Всадники ехали быстро, не от того, что куда-то спешили. Арсений ехал в вечность. Так куда же ему было спешить? Просто быстрое движение отвечало внутреннему состоянию Арсения и поднимало его дух. Но быстрее всадников ехала великая слава Арсения. Она опережала их и выгоняла им навстречу толпы людей. Арсений спешивался. Он пытался выслушать всех, кто хотел к нему обратиться. Многие ждали помощи в болезни. Арсений отводил их в сторону и внимательно осматривал. Он определял, в силах ли помочь этим людям. Если чувствовал, что в силах, то помогал. Если же помочь было нельзя, искал возможные слова ободрения. Он говорил: «Болезнь твоя превосходит мои силы. Но милость Господня превыше сил человеческих. Молись и не отчаивайся». Или: «Я знаю, что боли ты боишься сильнее, чем смерти, и я говорю тебе, что уход твой будет тих, и ты не будешь терзаем болью». Многие же задавали вопросы, не связанные с болезнями. Им просто хотелось поговорить с человеком, о котором они много слышали. Таковых Арсений касался рукой, не вступая с ними в беседы, и его прикосновение было глубже любых слов. Оно рождало ответ в голове самого вопрошавшего, ибо тот, кто задает вопрос, часто знает и ответ, хотя не всегда себе в этом признается. Было, наконец, великое множество тех, кто ничего не лечил и ни о чем не спрашивал, поскольку в каждом народе большинство здорово и не имеет вопросов. Эти люди слышали, что само созерцание Арсения благодатно, и приходили его увидеть. Дорожные встречи Арсения требовали времени и существенно удлиняли путь его шествия. Но Арсений не пытался ускорить свое движение. «Если я не выслушаю всех этих людей, — сказал он Устине, — путь мой не может считаться пройденным. Тебя, радость моя, спасут наши добрые дела, а их можно ли явить на самом себе? Нет, — отвечаю, — не можно, только на других людях. И слава Господу, что Он нам этих людей посылает». О приезде Арсения становилось известно за несколько дней, и жители заранее решали, у кого он будет останавливаться. Эти люди исходили из наибольшего удобства Арсения, а также из надежды на собственное благополучие, ведь вместе со славой Арсения разносилось и мнение, что пребывание его в чьем-либо доме сулило хозяину большое благо. Арсений же не всегда селился там, где ему предлагали, но, выбрав глазами человека из толпы, спрашивал у него: «А позволишь ли, друже, мне у тебя остановиться?» И жизнь избранного Арсением с того дня менялась, по крайней мере, в глазах земляков. Арсений же ощущал, как менялась и его жизнь. Еще никогда он не испытывал такого прибавления силы. Несмотря на то, что он не жалел себя, помогая просящим, силы ему пребывало гораздо больше, чем он тратил. И он не уставал этому удивляться. Арсений чувствовал, что силу давали те сотни людей, с которыми он встречался. Он лишь передавал эту силу тем, кто в ней наиболее нуждался. Путешественники переезжали через места, в которых Арсений бывал много лет назад, когда отправился из Белозерска в Псков. Он узнавал виденные прежде холмы, реки, церкви и дома. Ему казалось, что он узнает даже людей, хотя и не был в этом уверен до конца. Все-таки люди быстро меняются. Арсений вспоминал скорбные события своей юности, но воспоминания его были теплы. Это были уже воспоминания о ком-то другом. Он давно подозревал, что время прерывисто и отдельные его части между собой не связаны, подобно тому, как не было никакой, кроме, может быть, имени, связи между белокурым мальчиком из Рукиной слободки и убеленным сединами путником, почти стариком. Собственно, по ходу жизни менялось и имя. В одном из богатых домов Арсений увидел себя в венецианском зеркале. Он и в самом деле был стариком. Это открытие поразило его. Арсению совершенно не жаль было молодости, да он и раньше чувствовал, что меняется, и все-таки взгляд в зеркало произвел на него сильное впечатление. Длинные седые волосы, заострившиеся, вобравшие в себя глаза, скулы. Он не думал, что изменения зашли так далеко. «Посмотри-ка, что из меня получилось», — сказал он Устине. «Кто мог подумать? Ты бы, любовь моя, меня таким не узнала. Я и сам себя не узнаю». Арсений ехал и думал, что тело его уже не так гибко, как раньше, не так неуязвимо. Теперь оно чувствовало боль не только после ударов, но и без них. Точнее, порой оно чувствовало себя, как будто после ударов. Напоминало о своем существовании нытьем то здесь, то там. А раньше Арсений о нем не помнил, ибо лечил чужие тела, заботясь о каждом из них, как о сосуде, вмещающем дух. Однажды по дороге в Кириллов монастырь он увидел тело, дух из которого уже почти вышел. Оно принадлежало глубокому старику, смотревшему на Арсения голубоглаза, но без выражения. Старика к нему привели родные, говоря, что тот слаб. Арсений вглядывался в голубые глаза долгожителя и удивлялся, что они не выцвели, в то время как в душе его выцвело уже все. «А хощеши лежите, старче?» — спросил Арсений. «Хощу умрете», — ответил старик. «Вот он умер давно, а тело его не отпускает. Так что же вы держитесь за оболочку?» — сказал Арсений его родным. «То, что вы в нем любили, уже не здесь». «Да оно, как говорится, и заметно», — подтвердили родственники. «Нет в нем прежней душевности. Говоришь ему, многое лето, дедушка, а он, докатитесь вы. Такая жуткая метаморфоза. Но что же нам с ним делать, тем не менее?» «А ничего не делать», — ответил Арсений. «Все решится в пределах 40 дней». Так и произошло. Старика не стало в тот день, когда Арсений прибыл в обитель святого Кирилла. 6. Арсений подъезжал к монастырю под вечер, и встречало его множество народа. Увидев стены монастыря, Арсений вспомнил свою детскую поездку с Христофором, вспомнил ночную телегу и негромкие разговоры слободских мужиков у него над головой. Он подумал, что от любившего его Христофора остались лишь кости, и ему стало радостно, что теперь он приблизился к этим костям. Арсений начинал чувствовать их родственное тепло. Он попытался представить себе лицо Христофора, но не смог. Сойдя с коня, Арсений опустился на колени и поцеловал землю у монастырских врат. «После долгого путешествия я, любовь моя, вернулся домой», — сказал Арсений Устине. «Твое путешествие только начинается», — возразил старец Иннокентий. «Просто теперь оно пойдет в другом направлении». Арсений поднял голову и посмотрел на старца снизу вверх. «Мне кажется, я узнаю тебя, старче. Не с тобой ли мы беседовали в Иерусалиме?» «Очень может быть», — ответил старец Иннокентий. Он взял Арсения за руку и ввел его в монастырские врата. В монастыре же старец сказал: «В монахи мы обычно постригаем лет через 7 после прихода. Но твое, Арсений, житие нам известно. Оно и доселе было иноческим. Так что дополнительного испытания тебе вроде бы не требуется. Да и обстановка в целом, как ты знаешь, к долгому раскачиванию не располагает. И если нас действительно ждет конец света, лучше бы тебе его встретить постриженную, хотя, может, еще и обойдется». Старец подмигнул. Сопровождавшая их толпа загудела. Вопрос о конце света волновал ее чрезвычайно. Она видела перед собой двух людей святой жизни и ждала от них разъяснений. Пришедшие знали, что Арсению дан дар исцеления, но не исключали, что он обладает и даром пророчества. В сущности, знание о конце света было для них важнее исцелений, потому что подтверждение близости светопреставления в их глазах сводило исцеление на нет. «Так когда же, — спрашивается, — конец света?» — закричала толпа. «Нам это важно, простите за прямоту, и в отношении планирования работы, и в смысле спасения души. Мы многократно обращались в монастырь за уточнениями, но однозначного ответа не получали». Старец Иннокентий обвел толпу строгим взглядом. «Не дело человеков знать времена и сроки, — сказал он. — Каких еще дат ждете вы, когда всякий христианин должен быть готов к концу ежечасно? Даже самые юные из здесь стоящих проживут не более лет 70, ну, может быть, 80. Юные заплакали. И никого из тех, кого здесь видите, через 100 лет уже не будет. Велика ли эта отсрочка в сравнении с вечностью? Потому, — старец посмотрел на юных, — говорю вам, плачьте о своих грехах. Но главное — бодрствуйте и молитесь. И радуйтесь, что обрели еще одного молитвенника о душах ваших. И прощайтесь с Арсением, яко обретаете Амвросия». После сказанного старец Иннокентий повел Арсения к игумену. По обычаю монашеской имя выбирали на ту же букву, с которой начиналось мирское. И Арсений уже знал, какое имя ему будет предложено, и любовался им в глубине своей души. «Мы выбираем тебе имя в память святителя Амвросия Медиоланского», — сказал старец Иннокентий. «И наслышаны, так уж оно всегда получается, о твоем преданном друге, произносившем это имя на иной лад. Пусть это имя в правильном произношении будет воспоминанием и о твоем друге. Сколько же жизней ты будешь проживать отныне одновременно?» По благословению архиерея игумен утвердил новое имя Арсения. Через 7 дней строгого поста Арсений был пострижен.